Ефим Шифрин. Течет река лето. Москва, АСТ, Астрель. Владимир, ВКТ. 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эту книжку не обязательно читать подряд. В прихотливом настроении памяти всегда ценны мимолетности, случайные припоминания. Они свободны и поэтому более точны, чем обещанные к сроку мемуары. Под этой обложкой собрались дневники и записки из разных лет. Значительную часть книги составили посты из моего блога в интернете «Котельник». Здесь много знакомых имен, ушедших и ныне живущих актеров. Здесь часто появляются мои друзья и родственники, чьи имена, наоборот, ничего не говорят читателю. События, о которых я вспоминаю, пустившись против течения своенравной леты, редко соотнесены с датами сделанных записей. Все, о чем мне привелось вспомнить, перестало принадлежать ей, реке забвения. Может быть, поэтому по ней теперь можно путешествовать, всякий раз отправляясь с разных пристаней. Я же, оставаясь на берегу, хочу, чтобы вы не скучали при чтении. Оно займет у вас куда меньше времени, чем ушло у меня на эти легкие, такие тяжелые строчки. Ефим Шифрин. Сентябрь, 18-е, 2009 год. Гул затих. Это, пожалуй, самая крутая метаморфоза, которая прошла незамеченной. Я долго ездил, я много пропустил, я не был в центре, я не успел на баррикады. Конечно, я гляделся в зеркало перед тем, как выйти на сцену, и опускал немыслимые воротники, которые придумывала для моих пиджаков художница. Я замечал, что не выспался, я отмечал, что взрослею, я понимал, что привычную фразу конферансье «запомните это имя» уже отменили. Я откликался на свое новое имя, Ефим, и постепенно приспособился к отчеству. Но я прозевал главное. Во мне незаметно пропала охота крушить, убеждать и ссориться. Я потерял способность драться, отстаивать, защищать, защищаться. Я незаметно привык смотреть в окно, как в телевизор. Мне хамят, а я забываю обидеться. Меня предают, и я понимаю, что предатель просто исчез из окоема, из моей вселенной, в которой уже нет врагов. Я шлифую слова, как выразился мой недавний критик, хотя точнее было бы сказать, что я оттачиваю предложение. Мне не нравятся мои формулировки. Я пытаюсь успеть за мыслью, которую мне не хочется убивать. Миролюбивые мысли всегда неточны, вы не замечали? Ну, вот уже не далее, как вчера, но в смысле в обозримое еще теплое для меня десятилетие, меня бесила эта швейцарская лояльность. Блин, ни нашим, ни вашим. А теперь, спустя несколько коротких десятилетий, я понимаю, что ни нашим, ни вашим — это значит всем. Это значит без террористов и при деньгах, это значит без драки и при мнении, это значит, что я не хочу никаких потрясений. Ни от лени, ни от сытости, и, извините за пафос, от опытности. Ничего не прибудет от ярости, ничего не прибавится от злости. Кажется, я готов сочинить еще одну нагорную проповедь. Декабрь, 23-е, 2008 года. Эпиграф. Здравствуйте в парках ночных соловьи. И все, с чем так радостно мне встречаться. Здравствуйте, дорогие мои. На всю мою жизнь, дорогие мои, милые ленинградцы. Эдуард Осадов. В нашем поселке на Колыме жила одна городская сумасшедшая, которую, сообразно статусу места, где прошло мое детство, вернее, было бы назвать поселковой дурочкой. Теперь, спустя многие годы, я не рискну предположить, каким видом безумия страдала эта несчастная женщина. Но для окружающих ее недуг проявлялся в том числе весьма неожиданным и симпатичным образом. Она здоровалась со всеми подряд. Мы, сусуманские мальчишки, преодолевая страх перед ее очевидной ненормальностью, иногда забегали вперед нее, когда она бесцельно фланировала по поселку, и рассыпались, хватая за животы, когда сумасшедшие, расплывшись в блаженной улыбке,